Ресторан «Корона», Москва, улица генерала Белобородова, 19 сентября, пятница, 10:19. Церковь создана людьми и для людей. Это единственная догма, которая не изменилась за 2000 лет. Хазаров задумчиво погладил ладонью скатерть. Ее пытались нарушить десятки раз, понимаете? Старик опустил глаза. Десятки раз! Под самыми благовидными предлогами люди пытались нарушить эту догму. Лучшие маги пытались идти одной дорогой с церковью, и ни у кого не получалось. «А как же инквизиция?» — удивился Артем. «И забытая пустынь?» «Это не то», — буркнул Кортес. «Это совсем не то», — согласился Хазаров. «Монахи присматривают за соблюдением договора между церковью и тайным городом. Назвать их магами можно с большой натяжкой. Они не покупают энергию у Зеленого дома». «Есть договор?» Артем покосился на напарника. «Когда инквизиторы взяли великие дома за горло, у наших друзей оставалось два выхода. Большая война или дипломатия. Они выбрали второе». Кортес усмехнулся. «В тайном городе не любят вспоминать об этом. Но договор великие дома выполняют скрупулезно». «Монахи держат великие дома в кулаке?» Молодой наемник все еще не мог прийти в себя. «Насколько я знаю, с ними не особо считаются». «И тем не менее». «Забытая пустынь беззащитна перед тайным городом в том смысле, который ты вкладываешь в это слово», — пояснил Кортес. «Сантьяго может уничтожить ее движением пальца». «Но ничего, кроме новой волны инквизиции, это не принесет», — добавил Иван. «А как челам удалось?» «Историю подучишь позже», — оборвал напарника Кортес. «Иван, ты говорил о нарушении догмы. Маги пытаются проникнуть в церковь, или я неправильно тебя понял?» «Все правильно», — тихо ответил старик. «Поэтому я здесь». «Это связано с твоим исчезновением?» «Да», — Хазаров умолчал. «Несколько лет назад ко мне пришли люди. Человек. Один человек». Старик запнулся, сжал кулак и горько усмехнулся. «Как вы понимаете, я ни с кем не делился своими переживаниями, а потому его слова не просто потрясли, они проникли в мою душу. Он говорил необычайно правильные вещи. Очень правильные. Он говорил именно то, что я жаждал услышать больше всего на свете. И я до сих пор верю, что он говорил искренне». «Но все-таки ты пришел к нам», — заметил Кортес. Иван пропустил слова наемника мимо ушей. «Он говорил об ответственности, которая лежит на магах, о той стене, которая отделяет нас от нормальных людей, и о том, как можно преодолеть эту стену». «Кто он?» — негромко поинтересовался Артем. Но Хазаров лишь дернул головой. «Он говорил, что в сложившейся ситуации мы можем и даже обязаны прийти к людям через церковь, проповедуя Слово Божие, помогая от Его имени, не занимать официальных постов, чтобы не нарушать договоренности и не вызывать гнев великих домов, но создать религиозную организацию, действующую строго в рамках истинной веры». «И объединить человских магов», — задумчиво закончил Кортес. «В боевые отряды», — продолжил про себя Артем. «Истинно верующие маги станут наилучшим примером для паствы». Судя по отстраненному выражению лица, Иван цитировал чьи-то запавшие в душу слова. «Их сила и убежденность послужат благому делу, объединению людей вокруг церкви и укреплению духа. И одновременно это откроет нам правильную дорогу. Мы найдем свое подлинное место в мире и перестанем быть изгоями. Пусть прячутся нелюди. Наша раса владеет землей, и мы имеем право не бояться своих возможностей. Мы имеем право использовать свою силу на благо общества и быть его полноценными членами. Мы являемся такими же созданиями Господа, как все остальные люди, и имеем право на Его любовь». Иван грустно усмехнулся. «Звучит, как программная речь», — проворчал Артем. «Это и есть программа». Иван опустил глаза. Точнее, краткое изложение основополагающих принципов Союза ортодоксов. Курии. Кортес нахмурился, отодвинул пустую чашку, вытащил из прибора зубочистку в бумажной упаковке, вскрыл ее, повертел в руке деревянную палочку, сломал и бросил на стол. «В этом союзе есть обычные челы?» «Разумеется. Большую часть рядовых проповедников составляют именно они. Но ядро курии — маги». «Обычных челов используют как рекламных агентов», — протянул Артем. «Они разносят весть о союзе и привлекают внимание. Затем появляются маги и творят чудеса. Классика маркетинга». «Я бы не хотел, чтобы ты острил на эту тему», — твердо попросил старик. «Извините», — опомнился молодой наемник. «Но, как я понимаю, суть дела Артем передал правильно?» Кортес внимательно посмотрел на Хазарова. Иван медленно кивнул. «Да, суть юноши передал верно». «Магов много?» «Достаточно». «Единицы, десятки, сотни?» «Десятки». «Уровень?» «В основном средний, их учат внутри курии». «Откуда такое количество человских магов?» — осведомился Артем. «Рекрутировали в тайном городе?» «До недавнего времени Москва была для курии запретной зоной». «Разумно», — одобрил Кортес. «Тогда откуда?» «Искали по всей стране, ходили по улицам, по школам, институтам, вычисляли, проверяли. И если находили человека со способностями к магии, старались привлечь его в курию». «Ты тоже этим занимался?» «Несколько лет», — кивнул Иван. «Я стоял у самых истоков Союза». «Надо понимать, ты был в нем не последним человеком». «Координатором Восточной Сибири», — сухо ответил старик. Он снова выдержал паузу. «Не стану отрицать, долгое время курия полностью соответствовала моим представлениям о том, каков должен быть истинный путь мага в нашем мире. Мы служили людям и помогали им тогда, когда никто, кроме нас, не мог прийти на помощь. Мы дарили надежду и разжигали в них огонь истинной веры». «Интересно, кто оплачивал приобретение магической энергии у Зеленого дома?» — подумал про себя Артем. Но озвучивать свою мысль молодой наемник благоразумно не стал. «Потом начались изменения. С какого-то момента те, кто проходил через дальний скит, стали возвращаться не проповедниками, а наставниками. Их учили не служить людям, а управлять ими. А двое последних...» Иван сбился. Наемники поняли, что старику очень тяжело. «Последние двое, что прибыли из дальнего скита, были такими же проповедниками, как вы, астрофизиками. Квалифицированные боевые маги, уже попробовавшие вкус крови. Они умели убивать. И тогда я понял, что ошибся». «Всякая организация должна заботиться о своей безопасности». «Они сожгли шамана». Наемников не особо шокировало подобное известие, но тон беседы требовал участия. «Что? А у Тадафа в наши дни?» «Костер был неделю назад», — угрюмо сообщил Иван, не заметивший искусного притворства Артема и Кортеса. «Они объявили шамана еретиком и убили на глазах у всей деревни». «Это попахивает инквизицией», — пробурчал Артем. «Пока это попахивает самодеятельностью», — не согласился Кортес. Он жестко посмотрел на Хазарова. «Почему ты не обратился в забытую пустынь? Почему пришел к нам?» «Потому что...» — медленно ответил Хазаров. «В настоящий момент вы разговариваете с человеком, имеющим сан священника Русской Православной Церкви». Старик криво усмехнулся. «Ну что, хороша самодеятельность?» Его явно позабавили вытянувшиеся лица наемников. ты известный маг», после паузы произнес Кортес. «Монахи забытой пустыни обязаны были узнать об этом и...» Но ничего не произошло. Иван вздохнул. «Поэтому я и пришел к вам. Больше мне верить некому». Артем понял, о чем думает напарник. «Если за Курией действительно стоит забытая пустынь, последствия будут непредсказуемы. Разумеется, великие дома не выстоят против челов, но драться они будут отчаянно. И...» Молодой наемник быстро, на глазок, прикинул возможности ведущих семей тайного города. «Будет очень хорошо, если население Земли уменьшится всего на 2/3. Но это оптимистичный вариант. В худшем же случае маги превратят планету в непригодный для жизни астероид». Кортес задумчиво потер нос и мягко предложил. «Иван, если ты не против, давай подробно поговорим о лидере Союза ортодоксов». «А если против, буду я». Метки темного двора несколько минут назад среагировали на всплеск энергии, вызванный появлением в ресторане мага. И Артем, и Кортес видели стоявшую в дверях зала восточную красавицу. Но поскольку женщина, не выказывая никакого интереса к собеседникам, сразу же подошла к стойке бара, наемники перестали обращать на нее внимание. «Я буду против», — холодно повторила Чио, останавливаясь около столика. Хазаров побледнел. «Иван, ты не должен был так поступать». «Ты... не тебе судить, Чио», — выдавил старик. «Мне», — спокойно бросила матушка. «Второй раз в жизни ты отказываешься от честно заработанного уважения, от всего, чего добился. Второй раз в жизни ты бросаешь своих друзей». «Вы мне не друзья, единомышленники», — поправилась Чио. «Это гораздо важнее», — по ее губам скользнула безразличная улыбка. «Иван, ты знаешь, как он относится к тебе. Остановись. Срывы бывают у каждого, он поймет. Я обещаю, что поддержу тебя». «Я сделал выбор», — тихо ответил Хазаров. «Милая девушка, я не разрешала тебе говорить», — Чио даже не посмотрела на подавшего голос Артема. «Сиди смирно». «Ого, кажется, нам угрожают». Молодой наемник улыбнулся и демонстративно положил руки на стол, ладонями вниз. Очаровательный жест самых мирных намерений, способный успокоить любого агрессора. Кортес одобрительно хмыкнул и добавил. «Я бы не советовал вам, мадам, открывать военные действия». «Кто это?» — поинтересовалась Чио у Хазарова. «А кто вы?» «Неважно». Миндалевидные глаза игумени пробуравили старика. «Иван, я прошу тебя в последний раз!» «И угрожать не следует», — продолжил давать ценные советы Кортес. «Почему?» «Потому что, если вы угрожаете...» — охотно развил тему наемник. «Вы должны быть готовы привести свою угрозу в исполнение. В данном случае убить кого-нибудь, например, нас. Но если вы решите нас убить, то вы должны быть на 101% уверены, что вам это удастся. Только в этом случае имеет смысл начинать нас убивать. Но поскольку вы не знаете, кто мы и на что способны, вы не можете быть уверены в своих силах на 101%, и вовлекаете себя в непредсказуемые предприятия». Чио была хорошим магом, даже очень хорошим, ведь ей удалось выбраться из ресторана живой. Но вот воином она была средним. Ни один гвардеец, ни один дружинник не позволил бы Кортесу отвлечь свое внимание бессмысленными словоизлияниями и, соответственно, не пропустил бы первый удар. В отличие от напарника, Кортес не стал класть руки на стол, но также оставил их на виду, беззаботно откинувшись на спинку стула. Неагрессивные позы наемников обманули Чио, и только чудом ей удалось увернуться от разрывной пули. Игуменья не поняла, что в руке Кортеса появился пистолет. Среагировала на движение, дернулась, и смертоносное жало, направленное точно в грудь, пропахало плечо женщины. Чио швырнула на пол, И эльфийская стрела, выпущенная Артемом, проскользнула в миллиметре от лба женщины, обожгла ее кожу и рассекла живот вбежавшего в зал Сергея. На указательном пальце правой руки молодого наемника было надето тонюсенькое пластиковое колечко, одноразовый артефакт, заряженный смертоносной молнией, а легким постукиванием по столешнице, которое Чио приняла за трусливую дрожь, Артем привел оружие в готовность. «Портал!» Кортес вскочил на ноги и выпустил еще две пули в матушку. Но Чио, несмотря на дикую боль в плече, ухитрилась откатиться в сторону, избежав еще одного свидания со свинцом. «Портал!» У Артема не было времени на то, чтобы сдернуть с пояса дверь. Спасительный артефакт, создающий переход в безопасное место. Двое других помощников Чио оказались хладнокровнее неудачливого Сергея и, благоразумно не входя в зал, атаковали наемников снопом эльфийских стрел. Секунда потребовалась Артему и Кортесу, чтобы прыгнуть в разные стороны и взять проход в зал под перекрестный пистолетный огонь, мешая магам улучшить точность стрельбы. Грохот выстрелов заставил официантов и бармена искать спасение под мебелью. Еще двое посетителей, выбравших не самое удачное место для завтрака, судорожно вжимались в стены. Раненая Чио продолжала путешествие по полу, стараясь не попасть в зону поражения наемников. И только белый как смерть Иван продолжал отрешенно сидеть за столиком, не делая ни малейшей попытки укрыться. Победить боевых магов с помощью огнестрельного оружия было нереально. Задержать, выиграть время, да, но не победить. Пусть помощники матушки и были смущены агрессивной атакой наемников, пусть они укрылись, не рискуя подставляться под разрывные пули, но уходить они не собирались. И каждая секунда приближала миг, когда пришедшие в себя маги нанесут решающий удар. Чио чувствовала, что быстро теряет силы, но боль не мешала думать. Юные помощники в затруднении, им надо помочь. Матушка не видела, где находятся наемники, не могла нанести прицельный удар. Однако выдержка ей не изменила, и волна аркана окутала зал ресторана. «Прикрывай!» Опустошивший магазин Кортес наконец-то выхватил дверь и, прошептав короткое заклинание, швырнул артефакт в угол. «Уходим!» Артем, продолжая стрелять в сторону противника, начал быстро перемещаться к спасительному вихрю, рассчитывая захватить по дороге все еще пребывающего в ступоре Хазарова. Молодой наемник понял, что старик в шоке, но был уверен, что 2-3 сильных рывков будет достаточно, чтобы переместить Ивана к порталу. Кортес, понявший замысел напарника, молниеносно перезарядил пистолет и поддержал Артема огнем. Но грохот, сотрясавший стены ресторана, неожиданно сменился безобидными щелчками. Пистолеты наемников дали осечки. Одновременно. Пару мгновений напарники еще нажимали на спусковые крючки, а затем в зал влетела шаровая молния. Враги не переминули воспользоваться неожиданным подарком. Помощники Чио знали, что матушка внутри, были уверены, что она жива, а потому не рискнули создать мощный аркан, ограничившись самым слабым уровнем. И только это спасло наемникам жизнь. Кортес нырнул в переход первым, Артем, совершивший гигантский прыжок, следом, на мгновение опередив ударную волну объемного взрыва. Тратить драгоценные секунды на Ивана напарники не стали. «Жив?» Морщившаяся от боли Чио в первую очередь поинтересовалась состоянием свалившегося со стула Ивана. «Оглушен», — буркнул помощник, — «но жив». «Сергею конец», — второй маг взвалил несчастного товарища на плечи. «Уходим». Матушка пошатнулась, но сумела вызвать вихрь портала. «Иван расскажет, с кем он встречался». «Это были наемники», — проворчал тот, что тащил Сергея. «Кортес и его напарник». Чио тихо выругалась.